Глава 13. Контакты через завесу. Материал, содержащийся в этих двух главах, наиболее необычный и трудный для понимания. Когда мне задают вопрос «И что же ты открыл?», мне легче всего уклониться от ответа. Просматривая записи, сделанные во время сессии, я постоянно удивляюсь тому, сколь многие из наших добровольцев входили в контакт с ними или с иными существами. В том или ином виде, что случалось как минимум с половиной из них. Для описания этих существ объекты исследования использовали такие выражения, как «сущности», «существа», «инопланетяне», «проводники» и «помощники». Эти формы жизни выглядели как клоуны, рептилии, богомолы, пчелы, пауки, кактусы и фигурки из палочек. Я до сих пор поражаюсь, когда встречаю в своих записях такие комментарии, как «Там были эти существа. Меня повели. Они быстро окружили меня». Кажется, что мой разум отказывается принимать то, что написано там черным по белому. Возможно, мне так трудно принять эти истории из-за того, что они бросают вызов сложившейся у меня картине мира. Наш современный подход к реальности основан на осознании, находящемся в состоянии бодрствования, и на присущих ему методах и инструментах, как на единственном способе получения знаний. Если мы не видим, не слышим, не ощущаем вкуса или запаха и не можем прикоснуться к чему-либо, находясь в нашем привычном состоянии сознания, или не можем воспринять это при помощи технологий, усиливающих наши органы чувств, этого не существует. Отсюда и существование нематериальных существ. В противовес этому туземцы в силу особенностей своей культуры находятся в постоянном контакте с обитателями невидимых ландшафтов и не испытывают трудности при переходе из одного мира в другой. Очень часто они делают это при помощи психоделических растений. Многие современные ученые твердо верят в духовное начало, но эти же самые ученые переживают глубокий конфликт между своими личными и профессиональными убеждениями. То, что они говорят, и то, что они думают, может очень сильно противоречить друг другу. Трудно быть объективным, говоря о сердце и духе. Ученые могут делить свои верования на части, и у них даже не появится мысль о том, чтобы найти подтверждение тому, что им диктует духовная интуиция. Или они могут ослабить природу этих верований, чтобы они соответствовали их интеллектуальным представлениям. Возможно, они просто игнорируют присутствие ангелов и демонов в первоначальных описаниях или рассматривают их как символы или галлюцинации, порожденные чрезмерно активным религиозным воображением. Отсутствие открытого диалога на эту тему очень снижает возможность того, что мы расширим наше представление о реальности нематериальных областей при помощи научных методов. Это произойдет с исследованием духовных областей, если мы сможем получить к ним прямой доступ при помощи таких молекул, как ДМТ. Помимо вопроса о существовании нематериальных или духовных миров, нам также стоит расширить свое представление о том, что мы можем обнаружить в них. Могут ли наши духовные или религиозные структуры охватить то, что действительно существует на этих иных уровнях бытия? Рассказы, которые мы сейчас услышим, превосходят более или менее прямолинейные рассказы о встречах с божественным или с ангелами. Они также не являются связанными, аккуратными и не соответствуют тому, что, по нашему мнению, должно лежать в царстве ожидаемого духовного мира. Я надеюсь, что эти рассказы усилят интерес к нематериальным областям и помогут нам использовать для их изучения любые интеллектуальные, интуитивные и технологические средства, находящиеся в нашем распоряжении. Как только возникнет достаточно сильный интерес или даже спрос на подобную информацию, такие явления станут приемлемой темой рациональных исследований. Ирония заключается в том, что в поиске удовлетворительной модели для объяснения опыта, получаемого в духовном мире, нам придется в основном рассчитывать на науку, особенно на быстро развивающуюся космологию и теоретическую физику, а не на более консервативные религиозные традиции. Когда мы только начали вводить ДМТ, я ожидал услышать подобные рассказы. Я был знаком с рассказами Терренса Маккенны о самотрансформирующихся механических эльфах, с которыми он встречался после того, как выкурил большое количество этого вещества. Во время беседы, которую я провел с 20 опытными курильщиками ДМТ перед началом исследования в Нью-Мехико, я снова услышал рассказы о подобных встречах. Так как большинство этих людей было родом из Калифорнии, я должен признаться, что списал эти рассказы на эксцентричность, присущую жителям западного побережья. Таким образом, я ни эмоционально, ни интеллектуально не был готов к тому, насколько часто происходили контакты с существами в рамках нашего исследования и насколько необычна была природа этих встреч. Многие из добровольцев, включая тех, кто до этого курил ДМТ, также не были готовы к этому. Удивляло то, насколько похожими были рассказы о том, что именно эти существа делали с нашими добровольцами. Манипулировали, общались, показывали, помогали, задавали вопросы. Это определенно было обоюдным общением. Каким бы странным ни были следующие рассказы, в научной литературе результаты нашего исследования, проведенного в 1990-х, не являются первым описанием контактов, вызванных ДМТ. В 1950-х добровольцы рассказывали то же самое. Эти предыдущие исследования ДМТ интересны тем, что они почти на 40 лет опередили те рассказы, которые мы услышали. Еще более поражает то, что я не смог найти похожих рассказов объектов исследования, принимавших другие психоделики. Только после приема ДМТ люди встречаются с ними, существами, живущими в нематериальном мире. Старые клинические описания цитируют пациентов, страдавших от шизофрении в течение многих лет, если не десятилетий, подвергавшихся госпитализации. Их рассказы не были слишком подробными или приятными. Они получали ДМТ в рамках исследований, выясняющих, насколько состояние, вызванное ДМТ, было похоже на шизофрению. Исследователям также было интересно определить, насколько чувствительны были нативно-психотические пациенты к воздействию ДМТ. Пациент-шизофреник, участвующий в исследовании в Венгрии в бывшей лаборатории Стивена Зары, рассказал следующее после внутримышечной инъекции большой дозы ДМТ. «Я видел очень странные сны, но только сначала я видел странных существ, гномов или кого-то наподобие. Они были черными и ходили туда-сюда». Команда американских исследователей тоже вводила ДМТ пациентам, страдавшим от шизофрении. Из 9 объектов исследования лишь один смог что-либо рассказать о своих ощущениях. Это была несчастная женщина, которую ввели настолько высокую дозу, как 1,25 миллиграмм на килограмм ДМТ внутримышечно. Она сказала: «Я была в большом месте. Они причиняли мне боль. Они не были людьми. Они были ужасны. Я жила в мире оранжевых людей». Эти эпизоды не должны позволить нам прийти к выводу о том, что то, что видели наши добровольцы, явление, вызванное мышлением New Age, жителей Санта-Фе эпохи 1990-х. Молекула духа открыла науке Запада невидимые миры и их обитатели задолго до начала нашего исследования. Первая встреча Карла с другими формами жизни, как и его видение ДНК, описанные в предыдущей главе, стало прелюдией к будущим, более подробным рассказам других добровольцев. Карл был 45-летним кузнецом. Он был женат на Елене, о чьем просветляющем опыте мы прочитаем немного позднее. Спустя 8 минут после неслепой инъекции максимальной дозы вещества он так описал свою встречу. «Это было действительно странно. Там было много эльфов. Они были шаловливыми и вспыльчивыми. Около 4 из них появилось на обочине межштатной автомагистрали, по которой я часто езжу. Они командовали там. Это была их территория. Они были примерно моего роста. Они показывали мне плакаты, на которых были изображены невероятно красивые, сложные, крутящиеся геометрические узоры. Один из них сделал так, что я не смог двигаться. Даже и речи не было о том, чтобы что-то контролировать. Они полностью контролировали ситуацию. Они хотели, чтобы я смотрел. Я услышал хихиканье. Эльфы смеялись и разговаривали на высокой скорости, болтали и шушукались». В последней главе мы читали о встрече Аарона с невидимым миром. Давайте вернемся к его первой неслепой максимальной дозе ДМТ. Спустя 10 минут после инъекции он смотрел на меня, пожал плечами и рассмеялся. «Сначала была серия визуалов, напоминающих мандалу или цветок лилии. Потом прямо перед моим лицом появилось существо, похожее на насекомое. Оно парило надо мной все время, пока выводилось вещество. Это существо высосало меня из моей головы и закинуло в открытый космос. Это точно был открытый космос. Черное небо с миллионом звезд. Я был в очень большом зале ожидания. Или где-то типа того. Он был очень длинным. Я чувствовал, как за мной наблюдают насекомоподобные существа. Потом они потеряли ко мне интерес. Меня вынесли в космос и рассмотрели». Аарон подытожил свои встречи с этими существами после дважды слепой максимальной дозы. «Там был зловещий фон. Что-то связанное с инопланетянами-инсектоидами. Это не очень приятно, правда? Это не было ощущением «мы сделаем тебя, придурок». Скорее, это было ощущение одержимости. Во время этого опыта у меня было чувство, что все контролируется кем-то или чем-то еще. Нужно было защищать себя от них. Кем бы они ни были, они точно были там. Я чувствовал их, и они чувствовали меня. Как будто у них есть собственный план действий. Это как зайти в чужой район. Ты не можешь быть уверен в том, какие люди там живут. Просто было очень сильное ощущение того, что там присутствовали существа, похожие на рептилий». «А как насчет элемента страха?» – спросил я. «Чего страшного они могли бы сделать, если бы у них был открытый доступ к тебе?» «Вот в этом-то все и дело. Именно ощущение этой возможности сделало этот опыт таким странным». Чуть ниже я расскажу о психологических проблемах, с которыми столкнулся Лукас после сессии с максимальной дозой. Но сейчас нам будет интересно ознакомиться с отрывком письма, которое он написал нам спустя пару дней после этого опыта. «Ничего не может подготовить тебя к этому. Сначала появляется гудящий звук. Он становился все громче и громче, все быстрее и быстрее. Меня накрывало и накрывало, а затем бум! Внизу справа была космическая станция. Рядом по обе стороны от меня находились как минимум 2 существа, которые вели меня к платформе. Я также осознавал то, что внутри космической станции было множество существ, похожих на роботов, андроидов, выглядящих как гибрид чучел для испытания автомобилей и воинов Империи и Звездных войн. Только это были живые существа, а не роботы. Их тела, особенно предплечья, были покрыты шахматными клетками. Они занимались какой-то рутинной технологической работой и не обращали на меня внимания. Я был настолько поражен, что открыл глаза». Именно в этот момент в палате 531 сердцебиение и кровяное давление Лукаса взлетели до ранее незафиксированного уровня. Мы прочитаем о шаманском опыте смерти и перерождения Карлоса вызванном первой неслепой максимальной дозой ДМТ в 15 главе. Во время одной из своих сессий с максимальной дозой он также встретил существ, которые помогли ему справиться с беспокойством. Архитектура и ландшафт этого нового мира были совсем другими. Я увидел там одно или два существа. Существа были разнополыми. Их кожа не была цвета плоти. Я начал общаться с ними, но у нас не было достаточно количества времени. Я был очень напряжен, взволнован и напуган, когда попал туда. Они хотели попробовать снизить мое беспокойство, чтобы мы смогли поговорить. Гейб, о чьем путешествии в детскую или игровую комнату мы прочитали в предыдущей главе, ощутил даже большую заботу и беспокойство духов за себя во время своей первой сессии с максимальной дозой ДМТ. Сначала я почувствовал панику, потом самые красивые цвета слились в существ. Существ было много. Они разговаривали со мной, но не произносили ни единого звука. Было похоже на то, что они благословляли меня. Духи жизни благословляли меня. Они говорили о том, как хороша жизнь. Сначала мне казалось, что я двигаюсь через пещеру или туннель в космосе на первой скорости. Я чувствовал себя мечом, летящим вниз. Встречи многих добровольцев с существами и в нематериальных мирах были связаны с мощным чувством обмена информацией. Информация была самой разнообразной. Иногда она касалась биологии существ. Крису было 32. Он был женат и торговал компьютерами. Он был достаточно талантлив и участвовал в спектаклях местного театра. До начала участия в нашем исследовании он принимал психоделики 50 или 60 раз. Он надеялся, что во время сессии с ДМТ он попадет в состояние осознания, которого я стремился добиться в течение 8 лет, употребляя ЛСД, но видел лишь мельком. Для него неслепая максимальная доза стала самым успокаивающим событием моей жизни. Его разум с легкостью отделился от тела, и он решил, что если смерть такая, то беспокоиться не о чем. Спустя несколько недель Крис вернулся для участия в изучении толерантности. После первой инъекции он снял повязку с глаз и сказал: «Там было очень много рук. Они ощупывали мое лицо. Меня это немного смутило. Там были люди. Они меня узнавали и идентифицировали. Это было более интимным процессом. Сначала я думал, что все дело в повязке у меня на глазах, но это было не так». Заполнив оценочную шкалу, он добавил: «Чтобы попасть в это пространство, мне пришлось пройти через недоброжелательное пространство. Казалось, что его защищали когти и клешни». Утро было длинным и сложным, и ему нужна была поддержка. Я положился на свою интуицию. «Если понадобится, позволим разорвать тебя на части, чтобы ты мог двигаться дальше». «Расчленение – это часть шаманской инициации, разве нет? Я чувствовал присутствие дракона, и там были те же самые цвета – красный, золотой, желтый». «Цвета могут играть роль шторы, прелюдии или завесы. Даже несмотря на то, что они такие красивые, через них можно пройти на другую сторону». Вернувшись после второй инъекции, он выглядел пораженным и с трудом подбирал слова, в его состоянии казавшиеся ему совершенно неадекватными. «Это было что-то дикое. Цветов не было. Был обычный звук. Приятный рев. Что-то вроде внутреннего жужжания. Потом появилось трое существ. Трое физических существ. Лучи выходили из их тел и входили обратно. Они были гуманоидами, но были похожи на рептилий. Они пытались объясниться со мной, но не словами, а жестами. Они хотели, чтобы я заглянул в их тела. Я заглянул к ним внутрь и понял процесс размножения, что бывает до рождения, как происходит переход к телу. Когда я понял, что они пытались объяснить, они не исчезли. Они остались еще на какое-то время. Их присутствие было очень ощутимым. К тому времени я уже очень часто слышал о встречах и мог по меньшей мере подтвердить его опыт. Ты такого и не ожидал. Я пытаюсь запрограммировать это, и я иду с четким представлением о том, что увижу, но у меня не получается. Я думал, что у меня вырабатывается толерантность, но потом бум! Там были эти три парня или эти три существа. Он выглядел смущенным, рассказывая об этом опыте. Я понял сложность его положения и сказал: «Это действительно звучит странно». «Это уж точно. Снимая повязку, я не был уверен в том, что хочу это обсуждать с тобой». Третья инъекция Криса прошла относительно спокойно. Он осознавал свое тело, то, как сердце бьется в его груди и как живот урчит от голода. Его четвертая доза включала в себя черты предыдущих трех и завершилась почти мистическим опытом. «Они старались показать мне как можно больше. Они общались при помощи слов. Они были похожи на клоунов, шутов, шутников или бесенят. Их было очень много, и они все делали что-то смешное. Я расслабился, я был очень неподвижен и чувствовал, что нахожусь в невероятном мирном месте. Потом мне сообщили, что мне сделали подарок, что это пространство было моим, и что я смогу вернуться сюда в любое время. Я должен чувствовать себя благословенным, потому что у меня есть форма, и потому что я живу. Это продолжалось целую вечность. Там были синие руки, вибрирующие существа. Потом тысячи существ вылетели из этих синих рук. Я подумал, какое шоу! Оно обладало целительным эффектом. Это была часть у меня, а не чем-то отдельным. Была уверенность в том, что это не исчезнет, что это мое, что у меня с этим установилась связь. Это было очень важно для моего духовного развития. Это то, что я пытался сделать с помощью ЛСД, своего рода самостоятельная инициация. С ЛСД это иногда получалось, а иногда нет. Рассказы о более или менее насильственных процедурах, совершенных формами жизни этих нематериальных миров с нашими добровольцами во время интоксикации ДМТ, кажутся еще более странными. Джим, 37-летний школьный учитель, не очень любил говорить о своем опыте. Во время изучения толерантности он сказал, что он проходил через яркие цвета и признался в том, что это отвлекало его. Он чувствовал, что за цветами могут быть существа, и я побуждал его проверить, так ли это. Вернувшись после своей последней дозы, он сказал почти равнодушно и неэмоционально: «Я пошел с ними, как ты и предложил. Там были клинические исследователи, прощупывавшие мой мозг. Там были какие-то длинные оптоволоконные штуки, которые они подносили к моим зрачкам. Это происходило спустя несколько лет после того, как мы прекратили пользоваться приборами для измерения зрачков. Поэтому это видение никоим образом не было связано с тем, что происходило в палате 531. Я спросил Джима о том, что он думает по этому поводу. Это было достаточно странно, но я решил, что это вещество так действует. 50-летний Джеремия был одним из самых старших добровольцев. Он недавно вышел в отставку после долгой службы в армии и теперь начинал новую фазу своей профессиональной жизни, изучая клиническое консультирование. Он также в третий раз начал семейную жизнь. В середине проекта по изучению кривой дозы эффект он сделал себе подтяжку лица. Он был очень активным человеком. В течение первых нескольких минут после приема неслепой максимальной дозы ДМТ Джеремия несколько раз воскликнул: «Вау! Вау! Невероятно!» На его лице появилась огромная улыбка. Казалось, что он прекрасно проводит время. «Там было детское, детское в стиле хай-тек. Там был один персонаж из мультика про Гамби, который заботился обо мне. Его рост был 3 фута. Я чувствовал себя младенцем. Не человеческим младенцем, а младенцем разумной расы, которую представлял Гамби. Он осознавал мое присутствие, но не очень волновался по этому поводу. Это была своего рода невозмутимая забота, как будто родитель смотрел в манеж, в котором лежал его годовалый ребенок. Когда я попал туда, я услышал звук. Потом я услышал разговор 2 или 3 мужских голосов. Я слышал, как один из них сказал: «Он прибыл». Я чувствовал эволюцию. Эти сущности наблюдают за нами. В той неразберихе, которую мы создали сами для себя, есть надежда. Я не мог изменить происходящее. Я не мог ожидать этого или даже вообразить такого. Это была совершенная неожиданность. Я постарался открыться любви, но это было глупо. Единственное, что я смог сделать, это наблюдать. Я нашел последнее замечание особенно интересным, потому что оно бросало вызов моему предположению о том, что то, с чем столкнулся Джеремия, было порождением его собственного разума, а не истинным восприятием. Открыться любви – это сокращенное обозначение попытки трансформировать беспокойство, вызванное неожиданным и неприятным опытом, в любви. Если бы то, с чем только что столкнулся Джеремия, было плодом его собственного воображения, он был бы способен изменить свою реакцию. Тот факт, что его попытка открыться любви показалась ему глупой, напомнила мне о тщетности открытия любви перед приближающимся грузовиком. Открыться любви, оказавшись в инопланетной детской, было такой неэффективной и неуместной реакцией, что вызвало у него смех. Несколько месяцев спустя Джеремия получил 2 слепую дозу ДМТ 0,4 миллиграмма на килограмм. По прошествии 5 минут он начал рассказывать. «Ощущения были гораздо интенсивнее, чем после первой максимальной дозы. Это другой мир, удивительные инструменты, предметы, напоминающие станки. Один человек работал на этих станках. Я был в большой комнате, он находился в другой ее части. Я чувствовал себя немного слабым, сверхчувствительным. Через мое тело проходит дрожь». «Может быть, тебе поможет, если ты закроешь глаза? Давай я тебе еще и одеялом накрою». «В центре комнаты стоит один большой станок с круглыми кабелями, которые извиваются. Не как змеи, но более технологическим способом. Кабели запаяны на конце. Это цельные серо-синие трубки, сделанные из пластика. Кажется, что станок подключил меня к новому источнику питания, перепрограммировал меня. Мне показалось, что там был человек, который стоял за каким-то пультом, снимал показания или управлял работой. Он был занят, он делал свою работу. Я смотрел на данные, возможно, на данные в моем мозге. Это было немного пугающе, почти невыносимо напряженно. Все началось с ноющего, жужжащего звука». Во время последней 2 слепой сессии Джеремия принял менее ошеломляющую, но определенно психоделическую дозу в 0,2 миллиграмма на килограмм. Во время этой сессии он находился под ортопедической клеткой для вытяжки, и он сказал, что она ему не мешала. Тем утром нашу медсестру Синди заменяла Джозет. Через 10 минут он начал говорить. «На меня смотрели 4 существа, как будто я лежал на операционном столе. Я открыл глаза, чтобы выяснить, был ли это ты, Джозет, но это были не вы. Они что-то сделали и теперь наблюдали за результатом. Они сильно обогнали нас в научном и технологическом отношении. Они смотрели прямо на меня. Казалось, что они говорят: «До свидания. Не будь нам чужим». Джозет сказала, что то, что рассказал Джеремия, напомнило ей о своих собственных странных снах, и она рассказала нам один из них. Джеремия ответил: «Ты рассказала сон, а это реальность. Это совершенно неожиданно, постоянно и объективно. Чувство того, что за мной наблюдают, можно было бы объяснить тем, что ты смотрела на мои зрачки, а трубки, выходящие из моего тела, трубками, которые находятся у меня перед глазами. Но это метафоры, а мы имеем дело не с метафорами. Это независимая постоянная реальность. Жозет взяла последний образец крови на анализ и вышла из палаты, закрыв за собой дверь. Мы с Джеремией расслабились. ДМТ показал мне реальность, являющуюся бесконечной вариацией нашей реальности. Есть вероятность существования смежных измерений. Это может быть не так просто, как кажется, но существуют другие планеты со своими собственными обществами. Это слишком близко. Это не просто какое-то вещество. Это больше похоже на знакомство с новой технологией, а не с веществом. Ты можешь решить, обращать на это внимание или нет. Все будет продолжаться независимо от тебя. Ты возвращаешься не к тому, от чего ты ушел, а к тому, что сложилось, пока тебя не было. Это не галлюцинация, а наблюдение. Когда я там, я не нахожусь в состоянии интоксикации. Я трезвый и все осознаю. Сессии Дмитрия продолжают тему тестов и экспериментов над добровольцами в нематериальных областях, в которые их заводила молекула духа. Дмитрий имел греческое происхождение. Ему было 26, когда он начал участвовать в исследовании ДМТ. Он жил с Хезер, о чьем знакомстве с невидимым миром мы прочитали в главе 12. Он был писателем, редактором и опытным исследователем внутреннего пространства. Он около 60 раз курил ДМТ, сотни раз принимал ЛСД, 50 или 100 раз принимал кетамин и около 30 раз МДМА. Когда я пришел в его палату, Дмитрий спокойно относился к предстоящей ему сессии. «Я не очень сильно волнуюсь. Я знаю, что это будет всего лишь маленькая доза». «Подожди до завтра», — ответил я. Спустя 10 минут после инъекции маленькой дозы Дмитрий сказал: «Это было очень психоделично, больше, чем я ожидал». На следующий день в палате в качестве гостей присутствовал доктор В. и его помощник мистер В. Доктор В. работал в НИДА, организации, финансировавшей мое исследование. Он разрабатывал проект по лечению наркоманов с помощью африканского галлюциногена ибогина. Он хотел посмотреть на воздействие мощного психоделического вещества, введенного в рамках исследования. Мистер В. был одним из тех, кто больше всего помогал мне найти ДМТ, пригодный для людей в лабиринте правил и запретов. Я был рад поделиться с ним результатами того, к чему привела его помощь. Хезер, партнер Дмитрия, тоже была с нами в тот день. Вместе с Дмитрием, Лорой и со мной нас было 6. В палате 531 была толпа. Практически сразу после инъекции Дмитрий начал глубоко и быстро дышать. Он постоянно вдыхал и зевал, как будто для того, чтобы развеять физическое напряжение. Минут через 9 он попросил воды и поблагодарил нас, когда мы дали ему попить. Смочив рот, он начал рассказывать: «Я чувствую, что слегка шокирован. Меня трясет. Вот тебе одеяло. Окей. Не забывай дышать. Ты выпускаешь большое количество энергии». Я попросил Лору выйти в коридор и выключить какое-то пикающее оборудование. Дмитрий не мог точно определить, что мы делали. Он решил не обращать внимания на суету. «Первое, что я заметил, это жжение в задней части шеи. Я слышал громкий, напряженный гул. Сначала это было похоже на шум вентилятора, но без вентилятора. Он начал затапливать меня. Я отдался этому чувству, а потом бум! Я почувствовал, что нахожусь в лаборатории инопланетян, в похожей больничной кровати, но это было там. Это был стыковочный отсек или отделение для выздоравливающих. Там были существа. Я попытался понять, что происходит. Меня возили из одного места в другое. Их чувство цели было инопланетным. Это было пространство с тремя измерениями. Я ожидал увидеть человечков из мультиков, как в рекламе ЛСД. Но, боже мой, это было совсем не похоже на мой предыдущий опыт с ДМТ. У них для меня было подготовлено место. Они не были так удивлены, как я. Это было невероятно не психоделично. Я мог обращать внимание на детали. Одно из существ было главным. Казалось, что оно стоит за всем этим, надзирает за всем. Остальные были санитарами. Они активизировали сексуальную сеть, и меня омыла удивительная энергия оргазма. Появилась смешная схема, напоминающая рентген в мультиках, и на ней желтым светом было отмечено то, что соответствующая система или несколько систем функционировали нормально. Они проверяли мои инструменты, делали анализы. Когда меня начало отпускать, я не мог не думать об этих инопланетянах. Я так разочарован, что не поговорил с ними. Я испытывал смущение и благоговение. Я знал, что они готовили меня к чему-то. Каким-то образом у нас была общая миссия. Им было что показать мне. Но они ждали, пока я не освоюсь окружающей обстановкой, движением и не выучу язык. Атмосфера в палате была сюрреалистичной. В ней было полно людей, и была рассказана очень странная история. Я надеялся, что у доктора В и мистера В все было в порядке. Я также думал, не лишусь ли я своего финансирования на следующей неделе, или не удвоится ли оно. Это не было похоже на похищение людей НЛО, о которых я слышал. Эти существа были очень дружелюбными. У меня была связь с одним из них. Мы с ним все время собирались что-то сказать друг другу, но никак не могли найти общий язык. Это была почти сексуальная связь, но сексуальная не в смысле совокупления, а в смысле полного телесного контакта. Меня переполняли чувства любви к ним. Их работа определенно была связана с моим присутствием. Каким именно образом остается загадкой. Давайте завершим эту главу одним из самых поразительных поступков, совершенных с нашим добровольцем этими существами из иного мира. В рамках опыта, полученного Беном, его не только исследовали и делали ему анализы, но и имплантировали что-то в его тело. Бену было 39 лет. Он недавно переехал из Сиэтла. Он был бродягой, поработавшим на 30 работах лишь в течение 10 лет. Он был старым другом Криса, о чем контакте с существами мы недавно прочитали. Одна из должностей, которую он занимал дольше обычного, военный полицейский, которому он был 2 года. Бен был крепким парнем, его волосы были очень коротко пострижены, у него было мускулистое телосложение и очень прямолинейные манеры. Он постоянно искал новизны и перемен. Поэтому неудивительно то, что в своем письменном заявлении о том, почему он хотел участвовать в исследовании, проводимом в Нью-Мехико, он написал: «Я исследователь, и я считаю, что это будет интересный опыт». Как и в случае с Дмитрием, у Бена была мощная неслепая сессия с маленькой дозой ДМТ. Его высокая чувствительность к ДМТ предупредила нас о том, что следующий день, скорее всего, станет самым значительным психоделическим опытом в его жизни. Я сказал ему приготовиться. Хотя на следующий день Бен немного нервничал, он не мог дождаться начала сессии с неслепой максимальной дозой. Я готовил его дольше, чем обычно, советуя ему расслабиться и глубоко дышать, когда ДМТ будет поступать в организм. «Ты можешь вдохнуть, и это будет последним, что ты запомнишь. Возможно, ты даже не заметишь, как выдохнешь. Это значит, что ты попал туда». Когда я вводил вещество, Бен старался глубоко дышать. Потом, когда он попал под воздействие вещества, его дыхание выровнялось. Было видно, как в его груди бьется сердце. Примерно через 3 минуты на его шее появилась крапивница. Это и раньше происходило с теми добровольцами, которые потом рассказывали наиболее интересные истории. Через 8 минут у него произошли судороги, и он прочистил горло. Пришло время попробовать вернуть его на землю. «Сейчас мы накроем тебя одеялом, если сможешь, попробуй глубоко дышать, чтобы снизить напряжение». Его дыхание замедлилось, и он начал успокаиваться. На его лице была большая улыбка. Он молчал 36 минут, дольше, чем другие наши добровольцы, пока я не решил разговорить его. Все началось со звука. Это был высокий звук, как звук туго натянутой проволоки. Их было четверо или пятеро. Они быстро окружили меня. Как бы нелепо это ни звучало, они выглядели как кактус цериус очень перуанской раскраски. Это были гибкие, текучие кактусы геометрической формы. Они не были плотными, они не были ни дружелюбными, ни враждебными. Они исследовали, по-настоящему исследовали. Казалось, что они знают, что время ограничено. Они хотели знать, что делал я, появившееся существо. Я не ответил. Они знали. Как только они решили, что со мной все в порядке, они занялись своими делами. Его безжизненные глаза смотрели в потолок. Казалось, что он не может понять то, что только что с ним произошло. «Я не знаю. Тебе кажется, это звучит невероятно. Нам тоже так кажется, но такое бывает». Медленно, как будто он не был уверен в том, что хочет это нам рассказать, он продолжил. «Я почувствовал, что что-то вставляют мне в левое предплечье, прямо сюда, 3 дюймами ниже татуировки на моем запястье. Это было длинным, меня никто не уговаривал, они просто делали свое дело». Лора спросила: «Ты боялся?» «Может быть, только вначале, когда мое эго отмели в сторону. Когда они были вокруг меня, я испытывал скорее смущение, чем страх. Что-то вроде: «Эй, что это?» А потом появились они. У меня не было времени сказать: «Эй, кто вы такие, ребята? Ну-ка, покажите документы». Существует удивительная слаженность в рассказах добровольцев о контакте с нематериальными существами. Звук и вибрации нарастают до тех пор, пока место действия резко не перемещается в инопланетную сферу. Добровольцы оказываются в постели или в стыковочном отсеке, в исследовательском помещении или высокотехнологической комнате. Высокоразумные обитатели этого другого мира интересуются объектом, кажутся готовыми к его или ее прибытию и приступают к работе, не теряя времени. Одно существо может быть главным, направляющим остальных. Добровольцы очень часто говорят об эмоциональной составляющей этих отношений, любви, заботе и профессиональном интересе. Их работой является анализ, осмотр, исследование или даже изменение разума и тела добровольца. Иногда они начинали с анализов, и если результаты были удовлетворительными, они переходили к дальнейшему взаимодействию. Они также общались с добровольцами, стремясь передать информацию посредством жестов, телепатии или визуальных образов. Цель контакта была не ясна, но некоторые объекты полагали, что дружелюбные существа старались улучшить нас как расу или улучшить некоторых отдельных представителей. Я был удивлен и поставлен в тупик размахом странной природы этих рассказов. Мои резкие и краткие ответы на вопросы добровольцев в этой главе полностью отражают мое недоумение. Сначала я старался избегать подвохов, связанных с объяснением ситуации как ради себя, так и ради объектов исследования. Но через какое-то время нам всем понадобилось найти смысл подобных сессий. В качестве психиатра, занимающегося клиническими исследованиями, я считал, что регулярность и слаженность этих рассказов и твердое ощущение реальности происходящего имеют биологическое объяснение. Мы активировали определенные жестко смонтированные участки мозга, вызывающие образы видений и чувств. А как иначе столь многие люди могли рассказывать о схожих видениях, насекомообразных, похожих на рептилий существах? Я был уверен в том, что эти ощущения были галлюцинациями, хотя и очень сложными, простым результатом деятельности мозга, вызванным галлюциногенным веществом. Это было сном наяву. Глазные яблоки некоторых добровольцев шевелились во время сессии с максимальной дозой ДМТ, что напомнило мне о фазе быстрого сна, в котором снятся сны. Возможно, ДМТ вызывал сны наяву. Но объекты исследования упорно сопротивлялись биологическому объяснению, потому что такие объяснения снижали значимость, связанность и неоспоримость их встреч. Как можно было верить в то, что существовали участки мозга ткани, при активизации которых возникали встречи с существами, эксперименты и перепрограммирование? Гипотеза о том, что это был сон наяву, также не удовлетворяла потребности добровольцев в разумном объяснении, которое соответствовало их опыту. Многие начинали свои рассказы со слов «это был не сон» или «я не мог бы такое придумать, даже если бы захотел». На более абстрактном уровне я попробовал психологическое объяснение. То есть эти видения символизировали что-то еще – желания, страхи или неразрешенные конфликты. Но это символическое объяснение также не было успешным. Даже самые вольные интерпретации проваливались. Как может подобный опыт отразить неосознанные психологические проблемы, такие как агрессивные или подавленные желания? У некоторых добровольцев потребность в объяснении наиболее странных сессий была выражена почти академически. Это всего лишь вещество. У других эта потребность была гораздо сильнее. Как могли они пережить то, что только что пережили? Это было их воображение. Как могло их воображение создать сценарий, который казался более реальным, чем нормальное осознание? Если все было реальным, как жить дальше, зная, что в эту минуту существует множество невидимых областей, населенных разумными существами? Кто эти существа? Какова природа их отношений к добровольцам после того, как они вступили в контакт? В определенный момент я решил отказаться от своего редукционистского материалистического подхода, говорящего «я знаю, что это было». Я сделал это не для того, чтобы мне было спокойнее выслушивать то, что мне рассказывали. По крайней мере, теперь я не рисковал испортить все, неправильно объяснив опыт, полученный людьми. Интерпретация или объяснение их рассказов обычно заставляло добровольцев замыкаться в себе, и я знал, что упущу ценные и важные части рассказа, если не смогу заставить их говорить. И вот в качестве мыслительного эксперимента я решил вести себя, как будто те миры, в которые попадали добровольцы, и их обитатели, с которыми они встречались, были настоящими, такими же настоящими, как палата 531, больничная кровать медсестра и я. Теперь я мог реагировать с большей степенью сопереживания, чтобы посмотреть, куда это приведет. Это также давало возможность начинать рассматривать другие способы понять удивительно связанные рассказы объектов исследования. Тем не менее, я испытывал смутный дискомфорт, практикуя этот подход в отношении рассказов о контактах. Я думал о том, не начинается ли у нас своего рода общий психоз. Такая же мысль появилась и у добровольцев, услышав о том, что их товарищи тоже сталкивались с сущностями на собрании, которое мы проводили после завершения исследования. Некоторые из объектов решили организовать группу ДМТ, которая встречалась бы каждый месяц или два. Причина этого? Я ни с кем не могу это обсуждать. Никто не поймет, это все слишком странно. Я хочу напомнить себе о том, что не схожу с ума».